Глава 18. Кара властелина. Утром на Ариен уехала, а для меня потянулись привычные учебные будни. Оставалось лишь одно. Я понимал, что эта неделя последняя, и оттягивал момент объяснения с друзьями. Решил, что скажу ближе к выходным. В конце концов, мое настроение заметил даже Кай. «Эрин, ты сам на себя не похож», — сказал он утром четверга. «Ходишь, молчишь. Случилось что?» «Лайла, вон, наоборот, светится». «При чем тут Лайла?» Хотелось рвать и метать, но старался держать себя в руках. «Дело не в ней. Точнее, не только в ней. В общем, все в порядке, не бери в голову». «Ну-ну», — вздохнул демон, но расспрашивать не стал. В итоге я сбежал. А куда можно бежать в академии? Конечно, к арацениям. Они за эти недели разрослись и занимали большую часть оранжереи, безжалостно вытесняя другие цветы. Поэтому я забрался в заросли, сел на скамейку и прислонился спиной к стене. Паулина тут же склонила бутон мне на плечо. Когда другие арацении попытались повторить маневр, она на них так замахнулась листьями, что я испугался. И за нее, и за ее подруг. «Успокойся, душа моя», — прикоснулся к стеблю. «Они тебе не враги. Знаете, девочки, а ведь мне скоро придется уехать». Арацении будто поняли. Зашумели, затрепетали листьями. И как их вести в Тервин? Порталами переправлять или лучше в экипаже? Надо уточнить у Наины, безопасны ли порталы для цветов. Легка на помине. Наина Карентель с лейкой в руках появилась у двери оранжереи. Обиженные арацении потянулись к ней, жалуясь на жадину Паулину и такого же плохого меня. Конечно, причину жалоб Наина не поняла, поэтому просто погладила протянутые листья и стебли. «Красавицы, умницы», — расслышал я. «Тоже с растениями разговаривает». «Добрый вечер», — решил, что самое время задать свой вопрос. «Вестер?» Наина вздрогнула и едва удержала рвущееся с пальцев заклинание. «Нельзя же так подкрадываться». «Прошу прощения», — склонил голову. «Но я по делу. У меня возник вопрос. Научного свойства». «Слушаю вас», — приосанилась Наина, довольная, что ее мнение наконец-то приняли в расчет. По крайней мере, так показалось мне. «Скажите, безопасно ли переправлять арацении порталом?» «Порталом?» — моргнула профессор по эликсироведению. «Вполне. А зачем вам это?» «Хочу отправить арацении в подарок другу». «Скажи ей, что уезжаю, она тут же доложит Каю». «Знаю вас, скорее врагу». Нахмурилась Наина, теребя светлый локон. «Странный вы человек, Эрин Вестер. Переживаете за цветы больше, чем за людей». «Конечно», — не стал отрицать. «Цветы никогда не предают, а людям, увы, это свойственно». «Так, говорите, порталы безопасны?» «Да, Вестер». Наина нахмурилась. Видно, не понравилось, что подвергаю сомнению ее слова. «Благодарю», — отвесил церемонный поклон и уже развернулся к двери, как сердце вдруг пронзила ледяная игла. От боли согнулся в три погибели и зашипел сквозь стиснутые зубы. «Эрин, что с тобой?» Наина забыла о различии в нашем положении и от испуга перешла на «ты». «Не знаю», — еле выдавил я. Боль не отпускала. Наоборот, нарастала и становилась сильнее. А когда я понял, куда меня тянет, то чуть с ума не сошел. Из меня тянули силу самым наглым образом. И делал это Ник через нашу клятву. Это могло означать только одно. Я рванул к лестнице. «Эрин, да стой же!» — помчалась за мной Наина. «Ты то умирать собираешься, то несешься куда-то, сломя голову». «За мной, быстро!» Не было времени на разговоры. Никогда не преодолевал расстояние до четвертого этажа так быстро. К счастью, дверь была открыта. Я рванул на себя ручку и ввалился в комнату, а игла в сердце превратилась в кол. Ник лежал на полу, раскинув руки. Он едва дышал, лицо приобрело землистый оттенок, а в уголках рта выступила кровь. «Тьма беспросветная», — выругалась Наина. «Что это может быть?» «Проклятие!» — узнал я действие. «Сам не справлюсь! Зовите на помощь!» «Эрин, что?» — услышал голос Антериаля. «Вот уж от кого не ждал помощи!» «Да чтоб мне провалиться! Черная смерть!» Я уже склонился над Ником. Осознавал одно — действовать надо быстро. Вспомнились материалы лекций и практикумов по проклятиям. Надо найти проклятие, подцепить его и уничтожить. И на все у меня пара минут. Постарался увидеть ауру Ника. Она была черна, как ночь. Это нормально для некроманта, только где-то в области сердца темнота словно была гуще. Уже собирался схватить сгусток, когда Энтериаль зашипел на ухо. «Не смей, перетянешь на себя». «Заткнись!» Гаркнул на Элиана и потянул тьму на себя. Она не желала поддаваться, надежно присосавшись к жертве. Но и я не сдавался. Тянул и тянул, пока с мерзким чавканьем темный ком не выпустил жертву и не очутился в моих руках. Мир тут же потерял ясность, и вдруг меня ослепила вспышка. Когда снова сумел видеть, понял, что случилось. Элион пронзил проклятие одной из своих многочисленных шпилек. После отъезда леди на Ариен он вернулся к привычным нарядам. «Спасибо», — прошептал я, чувствуя, как медленно возвращаются силы. Перевел взгляд на Ника. Тот дышал, но хрипло, рвано. Добрались. Неужели из дворца? Нет, те должны были почувствовать вязь клятвы. Тогда кто? Эрин? Энтериаль пытался дозваться. «Эрин, ты меня слышишь? Здесь целитель!» Я поднял глаза. К Нику уже спешил Ариан Мэрен, наш преподаватель по целительству. «Отойдите!» — скомандовал он. «А лучше выйдите из комнаты все!» «Идем!» Элион потянул меня за локоть, но я не двигался с места. «Вестер, хватит глупить!» «Это уже Наина!» Видно, она избегала за целителем. «Оставь Ника профессору, он обязательно поможет». Я позволил Наине вывести меня в коридор. Голова кружилась. Но я даже не обращал на это внимания. Просто не понимал, как проглядел. Что упустил? След. Надо найти свежий след. Проклятие не приходит ниоткуда. «Отодвиньтесь», — попросил провожатых, и те, как ни странно, послушались. Я сел на пол перед закрытой дверью и прикрыл глаза. Отмотать время назад. Немного, буквально 10 минут. Чья магия здесь осталась? Образ сначала нечеткий и смазанный, но в нем были знакомые черты. «Давай же». Из горла вырвался рык. Потому что я узнал магию и человека, которому она принадлежала. «Эрин?» — попытался вмешаться Элион, но Эрина здесь уже не было. Ник приносил клятву верности Эринальду Третьему, и мстить за него собирался Эринальд. «Не ходите за мной», — приказал Наине и Энтериалю. «Не хочу вас задеть». Я не знал, где жил необходимый маг. На меня вел едва уловимый запах недавно разлитого в воздухе проклятия. Черная смерть — проклятие мгновенного действия. Оно убивает жертву за доли секунды, а еще через час полностью растворяется. Не найдешь и следа. Вот только проклявший не учел двух факторов. Магии рода темного властелина в крови Ника и моего артефакта. На груди Ника остался ожог. Отпечаток от хранимого в кармане перышка. Артефакт был уничтожен, но он подарил брату пару минут жизни. А вот я не буду так щедр. Запертая дверь просто отлетела в сторону под натиском тьмы. Проклятийник Берт Леон, сидевший за столом, подскочил на ноги. «Мой бывший соперник за титул стал убийцей? Занятно». «Ваше темнейшество!» — упал он на одно колено. «Прошу простить». Мне было безразлично, откуда он знал, кто я. Леон умрет. Но сначала ответит на один вопрос. «Зачем?» «Зачем ты пытался убить моего брата?» Собственный голос напоминал шипение. «У меня был приказ». Леон смотрел на меня с ужасом. «Из столицы. Мой отец состоит в тайной службе вашего темнейшества. В приказе написано, что Ник — заговорщик, он замышлял вашу смерть». «Ложь!» — я перебил этот бред. «Ник дал клятву верности!» Этого Леон не ожидал. Его глаза округлились от понимания. Маг, принесший клятву на крови, не может навредить тому, кому клялся, иначе его гибель будет страшнее любого проклятия. «Но он мог погубить вас чужими руками!» — оправдывался Леон. «Мне приказали, я не мог ослушаться». «Плевать». «Вестер, не надо!» Вездесущий Энтериаль. Я едва сдержал метнувшуюся к эльфу тьму, которая обнаружила любимое лакомство — эльфятину. Щелкнул пальцами. И Леон обмяк, медленно сползая на пол. Жизни в его теле больше не было. Слишком просто. Жизнь за жизнь. Я поклялся защищать Ника и свое слово держал. Нет такого приказа, который смог бы оправдать убийство брата. Заговор? Смешно. Ник давно знал, кто я. Хотел бы, избавился. Нашел бы способ. Вместо этого согласился на ритуал. И был верен обещанию. Я тоже верен. Идем отсюда. Элеон схватил меня за руку. На этот раз я послушался. Позволил увести себя в комнату, там уже ждали Кай, Наина, Лави и Лайла. Полный состав. Хорошо, что Интериаль не пустил их за мной. Пострадавших могло быть больше. Когда я зол, любой контроль летит во тьму. «Эрин!» — бросилась ко мне Лайла. «Кай сказал про Ника. С ним все будет в порядке», — поспешила вмешаться Наина. «Целитель передавал, что ты спас ему жизнь. Еще несколько секунд, и все было бы кончено». «Я знаю», — сел на кровать, обозревая компанию. «Берт Леон мертв. Это он проклял Ника». «Мертв?» Лайла словно не поверила своим ушам. «Эрин, ты с ума сошел?» «Лайлиэль, Леон сам убийца», — перебил ее Лави. «Если бы не Эрин, Ник бы умер». «Тебе нужно бежать из Академии», — вмешался Кай. «Ты ведь понимаешь, что убийство студента так просто никому не сойдет с рук?» «Бежать?» Я устало взглянул на демона. «Не беспокойтесь, через 2 дня и так уеду. Навсегда». «Что?» Лайла сжала мою руку. «Эрин, что ты такое говоришь?» «Правду. Хотел поговорить с вами после, но раз уж вы все собрались...» Обвел взглядом друзей. «Так и быть. Просто не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что я не Эрин Вестер. И никогда им не был». «Его что, проклятием задело?» — тихо спросила Наина у Кая. Тот пожал плечами. «Я Эринальд Третий, король Тервина, темный властелин». Слова дались тяжело. Но правда должна была прозвучать. И сейчас я был к ней готов. Наверное, потому что внутри и так царила пустота. «Эрин, ты с ума сошел?» Лайла обеспокоенно сжала мою руку. «Тебе надо отдохнуть, дорогой. Ты слишком устал». «Убивать Леона устал?» Приподнял бровь. «На это не нужно много сил. Ник мой брат. Я не позволю его калечить». Кажется, Лайла начала понимать. Потому что она отпустила мою ладонь и сделала шаг назад. Кай смотрел на меня, не отрываясь, словно пытаясь понять, вру я, шучу или тронулся рассудком. «Он говорит правду», — подал голос Лави. «Эрин — темный властелин. Я видел его истинную силу. Только что это меняет?» «Это все меняет», — отчеканил Кай. В его взгляде плескалось пламя. «Демон он и есть демон». «Ты врал нам. С первого же дня врал». «Я сказал тебе. Ты не поверил». Мне хотелось провалиться сквозь землю, а приходилось стоять под перекрестными взглядами друзей и мечтать, чтобы это прекратилось. Лайла всхлипнула и закрыла лицо руками. Наина вцепилась в руку Кая. Видно, понимала, что если мы схлестнемся, от Академии не останется камня на камне. А я осознал, что одного друга уже потерял. «Ну, кто следующий?» «Эрин, скажи, что это неправда», — попросила Лайла. «Я не поверю. Ты совсем не похож на Эринальда. Я видела его изображение. Ты не он. Несмотря на усталость, Морок пришел быстро. Тело окутал привычный кокон магии. Я знал, что сейчас видят остальные. Волосы потемнели, стали почти черными. Глаза тоже превратились из голубых в черные, как ночь. Черты лица утончились, стали более хищными. Кожа побелела. Совсем другой темный. Лайла тихо вскрикнула и зажала рот руками. На плечо забрался Шун. Наверное, решил проверить, я это или нет. На пальцах Кая заплясали огоньки пламени. Я убрал морок и снова стал собой. «Будь проклят, лжец!» — прошипел Кай на языке демонов. Он вылетел из комнаты, приложив дверью о косяк. Нейна бросилась за ним. Мы остались вчетвером. Я, Энтериаль, Лави и Лайла. «Сестренка, не создавай трагедию!» — пытался вразумить ее эльф. «Это все тот же Эрин. Он что, стал другим, если к его имени прибавился один слог?» «Тебе-то что?» — воскликнула девушка. «А меня с ним бабуля обручила, продала! Я-то думала, как она согласилась на мой брак с темным, а она...» «Твоя бабушка видела, что ты меня любишь!» Глухой волной поднималось раздражение. «Вот именно! Тебя люблю! Тебя, не Эринальда!» — выпалила Лайла. «Я и есть Эринальд! Всегда им был! Неважно, как я выгляжу, суть не меняется!» Слова давались с трудом. Хотелось перейти на крик. «Темный властелин — это тьма!» — покачала головой эльфийка. «А ты нет! Я не смогу жить с тем, кто ежедневно убивает кого-то, пытает, мучает! Нет, никогда!» «Что ж, твое право!» «Я тебя услышал». Сдерживать себя становилось все сложнее. «Лави, Элион, проводите Лайлу в ее комнату. Мне нужно побыть одному». «Нет, мы поговорим», — упорствовала Лайлиэль. Вдруг ощутил спиной, как всколыхнулся воздух. Взметнулась магия. В комнате открывался портал. «Это за мной». Понял сразу, узнав магию Делиана. Что-то слишком рано, хотя нет, точно вовремя. «Прощай, Лайла. Мне жаль, что твоя любовь оказалась иллюзией. Лави, береги сестру и мрака. Элион, не делай глупостей. В Тарвине тебя не ждут». «Ты куда?» Отмер эльф. «Эрин, ты должен оставаться в Академии. Тебя там убьют». «Заговор раскрыт. Опасности больше нет. Спасибо за тренировки». Я подхватил попавшийся на глаза глобус, прижал к себе Шуна и шагнул в портал, не оборачиваясь, потому что глаза вдруг защипало от слез. А темные не плачут. Темные властелины, тем более. Пора вспоминать, кто я. Чего я ждал? Чего хотел? Думал, меня смогут понять и принять? Глупо и самонадеянно. Мне нигде нет места, только во дворце, наполненном теми, кто меня ненавидит. Ненависть более честна, чем любовь. Поэтому мое возвращение к лучшему. И когда перед глазами оказались стены моего кабинета, я даже на миг испытал радость.